950. Матерь мира. Дадим всему меру в размере сознания, устремленного к нам. Но одно сознание без сердца двигателем, устремляющим к нам, не будет. Сердце вложите в устремление ваше, ибо сердцем дойдете до нас.